Глава 60. Гостей провожали только через 2 дня. За это время успели спокойно обсудить массу вопросов. Марк настоял на том, чтобы снова планировать поездку в столицу, продвигать вопрос с колбасным заводиком и подыскивать подходящее для него место. Пока про нас там не успели забыть, надо пошевелиться, чтобы все не затянулось на неопределенный срок, и твоя, Таис, победа не пропала даром. Уверенно убеждал нас он за прощальным обедом. В этот раз я сам поеду с тобой. Есть в Париже некоторые связи. Попробую ускорить процесс. А на хозяйстве кого оставим? Немного повозражала я, надеясь, что у купца есть ответ на этот вопрос. Так, впрочем, и было. Я найду, кого выделить в помощь Бернару. Парень и сам уже досконально разбирается во всех тонкостях и знает, как решать возникающие вопросы. Ну а за тебя, как и в прошлый раз, придется отдуваться нашему незаменимому Теофилю, — парировал он. Это была гениальная идея — переселить его поближе к производству. Кстати, ты заметила, что у них с поварихой вроде как налаживается? Да уж, заметила, — рассмеялась я. В их взаимоотношениях явно наметился сдвиг в более мирное русло. В целом я была с Марком согласна. Правда, еще не совсем успела отойти от предыдущего путешествия, но пока все не налажено, как задумано. Покой, как говорится, нам только снится. Эвет с Клотильдой расставались добрыми подругами, с твердым намерением отныне дружить домами. Маленький баронет совершенно покорил сердце тетушки ласковым, добрым нравом и любознательной натурой. Так что у Тео появилась еще одна искренняя, заботливая поклонница. Поль еще больше расстраивался из-за предстоящего в отчим доме бала. «Вы там вдвоем поедете дела делать, а я, как дурак, в это время буду вынужден шаркать ножкой и улыбаться матушкиным гостям, бестолково растрачивая драгоценное время», — сокрушался он. «Так ты зря такой случай не теряй. Да наведайся в наши лавки, посмотри». «Все ли в порядке?» — разумно предложил Марк. «Отчеты отчетами, а своими глазами всегда полезно присмотреться, проверить. Заодно полюбуешься, какую я там красоту отгрохал». Таис настояла на повышении уровня презентабельности местного магазина. Пришлось затевать глобальную перестройку. «И как результат? Стоило того?» — оживился от обнаружившейся полезности его поездки лорд. «Еще как!» — довольно хмыкнул купец. «Вся местная знать считает достойным закупаться только у нас. А представляешь, что будет, когда мы известим их о том, что они едят то же, что ставят на стол их величеством?» «Эх, кто бы подумал, что так развернемся! Не забудь передать глубочайшую благодарность матушке. Большая ее заслуга в том, что нас заметили». «Обязательно», — кивнул он. «Боже, да чего же это вкусно!» Блаженно улыбаясь, продолжил он, отставляя опустевшую тарелочку из-под мороженого и принимаясь за эклер. «Таис, я с такими искушениями скоро перестану в одежду влезать». «С вашим темпом жизни особо не растолстеешь», — рассмеялась Эвет, любуясь племянником. Еще через 4 дня мы все разъезжались из имения тетушки. Лорд в направлении герцогского дворца, а мы с Марком в столицу. На этот раз я вообще не понимала, с какого конца мы в Париже возьмемся за дело. Но рядом был надежный, опытный Марк, и это успокаивало. Долго задерживаться у родителей не хотелось. В самом деле слишком много накопилось дел. Поэтому я рассчитал время так, чтобы прибыть туда почти к самому событию. Да уж, Таис умеет развить бурную деятельность и, кажется, заставить весь мир крутиться вокруг своих затей. Ничего ведь не боится. Хотя, кто сказал, что не боится? Но берется и делает. Так ведь получается. Моя маленькая отчаянная мышка. Думал я в дороге, вспоминая ту самую нашу встречу в саду. Слезы и неожиданно дерзкую реакцию гордой, хрупкой девочки. И поймал себя на том, что как-то незаметно стал называть Таис не иначе, как своей. Как же хорошо, что я тебе тогда поверил. Во дворце царила раздражающая суматоха. Матушка, как обычно, раздула из моего приезда целое событие. Как же не люблю весь этот светский пафос, Почему обязательно надо тащить такое количество абсолютно чужих людей? Повод-то важен исключительно для родных. Эх, совсем они тут от скуки не знают, куда себя деть. Думал я, наблюдая вихрившуюся вокруг суету. Немного настораживало еще и то, что как-то уж слишком сердечно, заботливо, внимательно и говорливо в этот раз была мама. Что-то в ней неуловимо изменилось. «Дорогой, сейчас в комнату подадут твой любимый жюльен и закуски. Лукреция очень расстаралась по поводу твоего прибытия», — щебетала она, провожая меня до лестницы. «И не забудь надеть парадный камзол. Его для вечера уже приготовили». «Что-то не так. Надо будет обязательно спросить у отца, все ли в порядке. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо». Братец тоже несколько озадачил тем, что загадочно, даже немного сочувственно похлопал меня по плечу, но ничего так и не сказал. Как всегда, невозмутимым и благодушным оставался только отец. Получив его заверение в том, что с нашей герцогиней все в полном порядке, я ушел в свою комнату, умылся с дороги, перекусил, растянулся на кровати и вышел уже только к самому балу. Вот тут все и начало постепенно проясняться. Едва я успел войти в зал, матушка поспешила ко мне навстречу и, подхватив под локоть, буквально потащила в сторону отдельно стоящей группы людей, выделявшихся пафосной сиятельностью одежд даже на фоне ставшей уже привычной роскоши бальных нарядов остальной публики. «Поль, дорогой, хочу представить тебе новых уважаемых гостей нашего дома, оказавших честь впервые посетить дворец. Герцог Родольф де Лабонте». Крупный надменный мужчина, оглядев меня коротким взглядом, слегка поклонился. «Знаете, некоторые умеют делать это практически не сгибая шеи, сохраняя видимость собственной важности. Мужчина произвел не самое приятное впечатление, но я, естественно, также вежливо поклонился в ответ. «Его супруга, герцогиня Вивиан де Лабонте», продолжила представление мама. Означенная герцогиня живо напомнила мне сову. Роста она была невысокого, к совершенно круглым, прозрачно-голубым глазам на таком же круглом лице, усиливая сходство с птицей, прилагалась огромная и, на мой вкус, совершенно нелепая, хоть и явно дорогая, цветочная нашлепка, этакая корона из шелка, атласа и бархата в сильно напудренных волосах, делающая голову ее носительницы несоразмерно большой относительно короткого, но заметно плотного тела. Я поцеловал протянутую ручку и повернулся к третьему члену почтенного семейства. Их очаровательная дочка — Жеральдин. С самого начала всего этого действия краем глаза я отмечал, что эта самая Жеральдин неотрывно, пристально наблюдает за мной. Из всех троих она была наиболее привлекательна внешне. Большие глаза, хоть и имели такой же водянистый оттенок, как у матери, но вроде бы не казались блюдцами. Светлые локоны закручены в замысловатую прическу. Фигура в силу возраста еще тоже неплоха. Но, глядя на родительницу, можно было смело предположить, что ждет ее в зрелом возрасте. Однако в лице ее, точнее, в его выражении, было нечто настолько отталкивающее, что напрочь перечеркивало положительные черты внешности. Густо напомаженные пухлые губы брезгливо изгибались в презрительной гримаске. Судя по уверенным движениям и вздернутой вверх голове, барышня явно привыкла получать от этой жизни все, что захочет. Самое поганое, что сейчас, как на предмет своего капризного пожелания, она смотрела именно на меня. Мама продолжала разливаться дифирамбами, а меня посетили смутные подозрения.